Глава 13. Той ночью я долго не могла уснуть. Крутилась, вертелась, переворачивала подушку. Потом проваливалась в сон, ставший продолжением моих мыслей, и увидела Ардена. Он впервые приснился мне с момента побега. До этого я была настолько вымотана, что спала без сновидений. Оборотень сидел за столом и смотрел сквозь стекло, за которым желтела круглая луна. Губы мужчины шевелились, и спустя время я разобрала, что он безмолвно произносил. «Инна». Арден шептал мое имя. Это открытие заставило меня задохнуться от счастья. Он думает обо мне. Я для него что-то значу. Вот только оборотень вовсе не выглядел счастливым. Скорее сосредоточенным. «Инна, Инна, где ты? Отзовись». Внезапно его голос обрел силу, зазвучал в моей голове, прося, требуя, заставляя отозваться. Все мое существо потянулось к нему, желая откликнуться на зов любимого. Я уже разомкнула губы, чтобы прошептать его имя. Как вдруг браслеты нагрелись, обжигая кожу. Во сне я отмахнулась. Арден вздрогнул и приложил ладонь к щеке, словно и правда ощутил удар моей руки. Наши взгляды встретились, его глаза сузились и начали менять цвет. Радужку заполнила звериная желтизна. А затем все его тело начало изменяться. Лицо превратилось в волчью морду, руки и ноги стали лапами. Сквозь кожу пробилась темная жесткая шерсть, а на загривке белела светлая полоска. Теперь на меня смотрел мой фамильяр. Он ничего не требовал, даже не просил, лишь пронизывал тоскливым взглядом, заставляя душу покрываться изморозью. А потом волк завыл, и я проснулась. С трудом сдержала порыв бежать куда-то, искать Ардена. Сердце билось как заполошное. То, что он мне снится, еще ничего не значит. Это я по нему скучаю, вот и вижу дурацкие сны. Взбила подушку, зло ударяя по ней кулаками. Будь Арден здесь, ему бы не поздоровилось. Новый сон не принес облегчения, наоборот. Теперь я слышала голос Рандира и Хоргина. Они звали меня по отдельности, но в голове сливались в дуэт, повторяющий одни и те же слова. «Инна, где ты? Отзовись». И так раз за разом. Но в отличие от голоса Ардена, на этот зов ничто во мне не отзывалось. Пусть ищет хоть до потери пульса, мне все равно. Ни по кому из них не тосковала моя душа. К тому же я понимала, что если отзовусь, меня тут же обнаружат и вернут в Саарток. Поэтому я мысленно показала им фигу, перевернулась на другой бок и продолжила спать. А потом меня затрясли за плечо. «Инна, просыпайся!» Кто-то кричал мне в ухо. Я разлепила сонные глаза и увидела встревоженную Келаю. В комнате было по-ночному темно. Мара держала в руке масляную лампу. «Вставай скорее!» Она поставила лампу на стол и снова затормошила меня. «Ну уже, поднимайся!» За шкирку, как котенка, стянула с постели. У меня с просонью путались руки и ноги, но все же я сумела кое-как подняться. «Сколько времени?» — сонно промямлила я, ничего не понимая. «Мало, дай руку!» Келая сама схватила мою ладонь, не дожидаясь ответа. «Да что случилось?» «Сюда идут ищейки! Шар выследил тебя! Не думала, что это случится так скоро!» Сон моментально слетел. Судя по страху, застывшему в глазах Мары, она не шутила. «И что теперь?» «Помоги мне открыть портал!» «Как? Я не умею». «Просто представь, что хочешь оказаться далеко-далеко, в безопасном месте. Открой поток магии, я сама направлю его и трансформирую в переход». «И куда ты меня отправишь?» «Что-то мне не улыбалось оказаться неизвестно где, да еще в таком виде». «Туда, где тебе точно помогут. Надеюсь, твоей силы хватит». Последние слова она пробормотала, вытягивая наши сомкнутые ладони вперед и свободной рукой рисуя какие-то руны. За моей спиной послышался странный звук. Носа коснулся запах гари. Оглянувшись, я увидела, как в дверном полотне расползается знакомый черный круг. Осознание истины накрыло лавиной. «Тесла, этот гад все же нашел меня и теперь пытается прожечь дверь, как тогда, в академии. Быстрее!» — рявкнула Келая и больно дернула меня за руку. Я послушно зажмурилась, вызвала к источнику, и тот вспыхнул в ответ белым светом. Раздался грохот открывающейся двери. А затем я почувствовала толчок. Кто-то с силой толкнул меня в спину. Я полетела вперед, прямо в белое марево. Закричала, ожидая удар, и упала коленями во что-то мягкое. Пальцы погрузились то ли в шкуру животного, то ли в ковер. Замерла, часто дыша. Потрясла головой, возвращаясь в реальность. И только тогда заметила начищенные сапоги, стоящие прямо передо мной. Это было что-то новенькое. Медленно поднимая голову, я проследила голенище сапог, белые, аккуратно заправленные в них бриджи, обтянутые стройные мужские бедра, вышитый золотом кушак, укороченный белоснежный камзол, шелковый шейный платок со сверкающим камнем в булавке. И, наконец, мой взгляд встретился со взглядом чужих синих глаз. Обладатель этих глаз внимательно и серьезно смотрел на меня, словно оценивал, затем слегка нагнулся, протянул руку и произнес: «Уважаемая Мара, приветствую вас в скромной обители эльтеидов». Слегка обалдев, я вложила пальцы в его ладонь. Незнакомец, который, кстати, был красив как Аполлон, помог мне подняться. Потом кому-то кивнул, и мне на плечи тут же набросили длинный шелковый плащ. А я и забыла, что все это время стояла перед красавчиком в ночной рубашке на голое тело. Но самое странное, он звал меня Марой, не Леевой. А я заозиралась, пытаясь понять, куда меня занесло. Что это за место? Где я? Мы находились в небольшом зале. Вокруг белели колонны, поддерживающие купол. А я стояла как раз под ним, утопая босыми ногами не в ковре, а в шкуре животного. Вон, у него даже лапы есть. Судя по разводам, этот коврик некогда был снежным барсом. Кроме незнакомца с синими глазами, рядом стояло еще несколько человек. Двое мужчин в синей, зелеными отворотами форме. И четыре женщины в таких же плащах, как у меня. Только цвет у всех был разный. Красный, синий, зеленый, голубой. Мне достался невнятный серый плащ. «В цитадели», — улыбнулся красавчик и добавил, тряхнув золотыми кудрями. «Позвольте представиться, Лисхар Цитерий, комендант крепости и офицер ее высочайшего высочества Эльтеи Арбадонской». Он сделал учтивый поклон. Я же, стянув руками плащ у горла, тихо икнула. «Ого, так это правда? Она существует?» «С кем имею честь?» Лисхар смотрел на меня, ожидая ответ. «Инна. Леева Инна». «Нет, уважаемая Мара, здесь вы не Леева. Забудьте это унизительное прозвище и назовите свое полное имя». Признаться, я уже забыла, когда и кому в последний раз называла его. Да и вообще, в этом мире оно вряд ли имеет значение, но все же ответила. «Оленьева Инна Игоревна». И немного смущенно добавила. «Но можете звать меня просто Инна, я так привыкла». «Хорошо». Лисхар блеснул идеальными зубами. «Я буду называть вас Мара Инна, а вы можете обращаться ко мне просто, комендант или Дан Лисхар». Я немного напряглась. Если историк в Академии не врал, то Даны — это элитные воины-маги, служившие прежнему королю. Но после того, как Барден зашел на трон, их орден был распущен. Лидеров обвинили в измене и публично казнили, все имущество конфисковали, а бывшим Данам запретили появляться в столице под страхом смерти. Кажется, это случилось лет 100 назад. А этому Лисхару на вид не больше 25. Ах да, маги же не стареют. Вот почему у красавчика-коменданта такой пронзительный взгляд. «Сейчас вас отведут в вашу келью, а позже мы встретимся за обедом и сможем поговорить». Закончил он приветственную речь. Затем отвесил учтивый поклон и испарился. С ним ушли и мужчины. А вот женщины в цветных плащах, наоборот, еще плотнее обступили меня. И это были не люди. «Привет», — сказала Эфриса в красном плаще, по-видимому, самая бойкая. «Ты же из Сартога?» Когда они подошли ближе, я поняла, что они не намного старше меня. И дело не в юных лицах, а в живых, любопытных взглядах. «А вы?» В ответ я разглядывала их с таким же неприкрытым интересом. «Да много откуда?» — хихикнула нимфа в синем плаще. «Кто-то из неба свалился», — загадочно протянула Сильфа в голубом. «Так», — хлопнула в ладоши дриада в зеленом. «Хватит пугать нашу новенькую, не бойся, они не кусаются». Последняя относилась уже ко мне. «Ага, а я вот ничуть не испугалась и даже не удивилась. Почти. Но кое-что меня все же смутило». «У вас плащи по цвету стихий подобраны, да?» — прищурилась, оглядывая хихикающих девчонок. «А у меня почему серый?» «Потому что ты неофит», — веско заметила Эфриса. «Мы же не знаем, какая у тебя стихия. Новеньким всегда дают серые плащи, но ты не переживай. Сегодня продемонстрируешь свою магию перед советом стихий и получишь свой плащ. А теперь пошли». «Совет стихий? Ух ты, чем дальше, тем все любопытнее. Как бы ни вышло, что я из одной тюрьмы в другую попала. Но в Сартоге меня хоть чему-то учили. А что будет здесь?» «Ой, скоро сама все узнаешь». Не вытерпев, нимфа и сильфа подхватили меня под руки с двух сторон и потащили за собой. «Ай, я же босиком!» Только и успела крикнуть, как вдруг поняла, что мои ноги не касаются пола. Мы летели, в самом буквальном смысле. Летели в нескольких сантиметрах над каменным полом, словно стайка развеселых цветастых призраков. Пересекли зал и нырнули в извилистый коридор со сводчатым потолком. Я вертела головой, стараясь запомнить дорогу, но поворотов было слишком много. А еще девчонки все время перебрасывались шуточками, с придыханием и закатыванием глаз обсуждали неизвестных мне мужчин и тормошили меня. «А у тебя кто-то есть? Тебе кто-то нравится? Ой, ты же из Сартога, прости!» И тут же забывали обо мне, возвращаясь к своим сплетням. Но все же мне удалось понять, что мы находимся в древней каменной крепости. Об этом говорили толстые стены, крошечные окна бойницы и укрепленные арочные проемы. Наконец девушки остановились возле низкой и широкой двери, обитой железом. И Фриса толкнула ее, заглянула внутрь и сказала: «Вот здесь свободно, располагайся. Наши кельи дальше по коридору». «Кельи? Так я не ослышалась?» Переступив порог, с некоторой опаской огляделась. Комнатка и вправду походила на келью. Ни намека на тот комфорт, который был в академии. Узкое помещение с каменными стенами, узкая койка с соломенным матрасом, узкое окно, забранное решеткой, стол, стул, вот и вся меблировка. Да, не очень-то весело. Я от досады закусила губу. «Ты не смотри, что здесь так бедно!» Дриада встала за спиной и положила руку мне на плечо. «Все, что захочешь, создашь сама». «В смысле сама?» Изумленно глянула на нее. «Своей магией. Ну, когда совет твои блокираторы снимет». Она взглядом указала на мои руки с тускло светящимися браслетами. Я чудом сдержалась, чтобы не ляпнуть, а я и сейчас могу. Прикусила язык. Не буду пока раскрывать свой секрет. Раз меня встретили серым плащом, значит, Килая не сообщила, что я маг света. И значит, тут никто не знает, что мои блокираторы не работают. А раз так, то лучше осмотрюсь. Познакомлюсь с этим советом стихий, послушаю, что они скажут. Ох, надеюсь, что Килая и ее родные не пострадали, спасая меня. Но в конце концов она знала, на что идет, когда давала мне артефакт невидимости. Она рисковала ради любимого, не ради меня. И как бы я сейчас не переживала за них, вернуться и помочь все равно не могу. Ведь даже не знаю, куда возвращаться. Лучше позабочусь о себе, раз Килая дала мне такой шанс. А потому усилием воли засунула тревоги подальше и осторожно спросила: «И когда их снимут?» «Если повезет, то сегодня, а пока можешь у меня помыться», — предложила, подходя ближе, нимфа. «Или у меня», — вставила сильфа. Девчонки ушли, оставив меня одну. Я еще раз обвела взглядом унылое помещение и опустилась на край кровати. «В академии нам не разрешали магичить вне уроков, а здесь, значит, такого запрета нет». Что ж, это место мне уже нравится.